Гостиная в номере Максимова. На часах без 7:10. Обстановка сходная с той, что была на прошлой встрече. Также подготовлен к совещанию круглый стол. На нем лежат листы бумаги и отточенные карандаши. Нервничаете? Боюсь, у них камень за пазухой. А может, они просто согласны? Вряд ли. Тогда они пригласили бы нас к себе. Да-да, войдите. Добрый день. Здравствуйте, господа. Мистер Мейсон. Добрый день. Здравствуйте, мистер О'Креди. Мистер Максимов, так как наши переговоры зашли в тупик, и неизвестно, когда из него выйдут и выйдут ли... Совершенно справедливо. ...то правительство Его Величества вносит следующее предложение. Я слушаю вас очень внимательно, мистер О'Креди. Нам стало известно из писем наших соотечественников... Которые томятся у вас в плену. Очень верное определение, дорогой Мейсон. Вера, вы стенографируете? Конечно. Простите, мистер О'Креди, вы остановились на том, что ваши соотечественники томятся у нас в плену. Это слова Мейсона. А я лишь хочу сказать, что, по нашим сведениям, пленные англичане находятся у вас в тяжелых условиях. Это верно? Разумеется, плен есть плен. А разве наши соотечественники не томятся, как красочно выразился мистер Мейсон, у вас в плену? Они, по крайней мере, не голодают. Я в этом не уверен. Меня к ним не допустили. А вот что их пытаются вербовать в белую армию, я знаю. Откуда вы это взяли? Вот я так и знал, что именно вы, мистер Мейсон, окажетесь не в курсе. Рад удовлетворить вашу любознательность. Господин О'Креди, будьте любезны, ознакомьтесь с этими материалами мистера Мейсона. Что же, заглянем и мы в эти бумаги. И что прочтем? Текст радиограммы, которую наркомандел Чичерин послал всем правительствам мира. В ней речь идет о зверском обращении с русскими военнопленными в английском плену, и дословно говорится следующее. С негодованием и отвращением советское правительство узнало об ужасном бесчеловечном обращении, которому подвергаются русские военнопленные со стороны английского командования. Красноармейцы, бежавшие из британского плена, сообщили, что многие из их товарищей были расстреляны немедленно после взятия в плен. Им постоянно грозили расстрелом за отказ от вступления в славянско-британский контрреволюционный легион и нежелание изменить своим прежним товарищам по оружию. А теперь постараемся понять, почему Максимов на этот раз не прочитал документа, а предпочел отдать его О'Креди для прочтения. Вероятно, у Максимова тут был свой расчет. Прочтение вслух выглядело бы как уличение во лжи, что в данном случае было нежелательно. А так это могло сойти за сообщение сведений, которые были якобы О'Креди неизвестны. Вы можете оставить этот документ себе, господа, для памяти и для информации. Если же вам понадобятся подробности, то... Не будем отвлекаться и входить в тонкости разных обстоятельств. Прошу выслушать наше предложение. Мы просим разрешить нам отправить в Петроград пароход с продовольствием и одеждой для английских военнопленных безвозмездно. Еще я хочу добавить, что имею указание сообщить правительству Его Величества незамедлительно любой ваш ответ, положительный, отрицательный или неопределенный. Кроме того, я считаю своим долгом вас предупредить, что при любом результате наша беседа станет достоянием самой широкой гласности, как только я покину это помещение. Вера, какое сообщение мы получили сегодня из Москвы? Вы слышали мой вопрос? Что сказано в утреннем сообщении? Говорите. Петроград без топлива. А еще? Москва голодает. Благодарю вас. Я повторю ваше предложение, дабы исключить всякое недоразумение. Итак, вы предлагаете послать в нашу страну пароход с продовольствием и одеждой для английских граждан, находящихся на нашей территории. Я вас правильно понял? Вполне. Непонятно, как это можно понять иначе. Это ваше предложение, разумеется, говорит о весьма гуманном отношении британского правительства к своим подданным. И иного толкования тут быть не может. Совершенно справедливо. Но, как вы уже слышали, положение у нас в стране сложное. Население голодает. И приход в Петроград парохода с продовольствиями и одеждой для английских граждан, в то время как советское население голодает и нуждается в одежде, несомненно, вызовет большое возмущение среди широких масс. Народ, общественное мнение не поймут такого шага своего правительства. Иное дело, если бы одновременно с пароходом, везущим продовольствие для англичан, пришел другой пароход, который доставил бы продовольствие или какие-либо товары для советского населения. В этом случае, я думаю, просьба вашего правительства могла бы быть удовлетворена. Советское правительство было бы готово, разумеется, затратить необходимые средства. Англичане при этом должны были бы обеспечить транспорту свободный проход через линию блокады. Вот и все. Простите, я лучше выйду. Да, идите, Мейсон. Боб остается. Он только запишет и тоже идет. Да, сэр. Пишите, Боб. Слушаю, сэр. Я подумаю и дам ответ в ближайшее время. Все. Идите, Боб. Есть. Подождите меня оба внизу. Хорошо, сэр. Хорошо. Будьте здоровы. Ничего, это пройдет, мистер Мейсон. Хотя известен случай, когда один человек икал несколько лет. Вторым человеком, очевидно, будет Керзен, когда я сообщу ему ваше контрпредложение. Не хочу скрывать, мистер Максимов, я не ожидал такого ответа. И я не ожидал. Скажу прямо, вы мне симпатичны. И вы мне. Но такого... Нахальство, вы хотите сказать. Продолжайте, не стесняйтесь. Но такого я еще не видывал. Мисс Вера, я хотел подарить это вам, но теперь... Цветы мне? Спасибо. Вы позволите мне передать их Вере? Разумеется. Да, трудное дело революция. Я-то понимаю ваше бедственное положение. Но как разжалобить Керзена? Керзена не знаю. А вот Ллойд Джорджа берусь. У вас сейчас экономический кризис, это все знают. Вам нужен рынок сбыта. Могу предложить феноменальной емкости. Уж не ваш ли? Угадали. А чем будете платить? Керенками? Дензнаками? Не беспокойтесь, золотом. Вот возьмите этот пакет. В нем наши конкретные предложения. Устраивает? Теперь хоть есть с чем поехать в Лондон. И еще спросите их там, не согласятся ли они дать нам 5 миллионов валютой. В обмен на золото, разумеется. Всего-навсего 5 миллионов. Кажется, я тоже сейчас начну икать. Дать воды? Из ваших рук с удовольствием. До свидания, мистер Максимов. Я дам о себе знать, если, оказавшись между Ллойд Джорджем и Керзаном, останусь жив. Привет обоим. Газеты, газеты, газеты! Один из заголовков гласит...